Раньше бы нас на той стороне ждал горный перевал, а за ним леса и развалины города. Вокруг этого всего серость, прикрытая застывшей хронооболочкой. Теперь же, после прорыва, даже не знаю, что там творится. А зачем туда светлые вообще ходили? Использовали специфику места для восстановления сил. Кроме этого, экспериментальными методами выяснилось, что одаренные люди там проявляют себя во всей красе и могут понять, на что способны. Да и спрятать на несколько дней кого нужно, на той стороне спокойно можно. Ни один темный шаман, общающийся с реальными духами, их там не найдет. Напрятались, на свою голову, недовольно проворчал я. Скорее перестраховались. А еще этот твой доктор Кац оказался шибко любопытным и сам загорелся посмотреть на внутренности осколка. А ювелир чего туда полез, так твоих друзей решил лично вытащить. Вот и влез, не прося никого. Значит, там теперь как в серых пределах. Зайдем, увидим, проворчал Андрей Тьма. Никто из иных не помнит своего прошлого, да и серые пределы почти не помнит, хотя и скитались по ним в безвременье бесчисленное количество веков. Так что ты мне можешь больше рассказать про место, в которое несколько раз нырял для последнего поединка. Там, куда меня кидало, никогда не прекращает дуть шквалистый ветер, разносящий прах. Пахнет тленом и гарью, а больше ничего толком я не рассмотрел. Видишь ли, занят был, так что полюбоваться достопримечательностями не получалось. Ясно. Ну что, ребятки, вы готовы? Нетерпеливо поинтересовался подошедший старикашка и тут же устало опустился на стоявший рядом валун. А то ведь тут тянуть точно не стоит. Если промедлил, эта штука схлопнется, и тогда все, пропали все, кто туда попал. Готовы, ответил я. Ну тогда вперед и с песней, сказал резко постаревший дед и, покряхтев, взаправду болезненно закашлялся. После этого Андрей Тьма повесил на пояс ледоруб, надел на меня сбрую с небольшой катушкой веревки и прицепил его карабинами к обычному монтажному поясу. Затем он развернул брезентовую скатку и указал на небольшую коллекцию длинноствольного оружия. «Выбирай». Посмотрев на несколько охотничьих ружей, кавалерийский карабин и пару СКС, я выбрал самозарядную винтовку Симонова и привычно осмотрел ее и проверил. «Пожалуй, вот это правильный выбор», — одобрил Тьма и передал мне два подсумка, заполненных обоймами семерки. Затем он достал из ящика верстака укороченный автомат Калашникова и самодельную разгрузку с магазинами. После этого он прицепил кольцо страховочного фала к катушке за моей спиной и решительно направился к предупредительной линии периметра, намалеванной на камнях оранжевой краской. Я повесил карабин на плечо и последовал за ним. При этом все присутствующие в пещере уже давно отложили свои дела и, встав полукругом, напряженно наблюдали за нами. И как только мы переступили оранжевую черту, нас начала подталкивать в спину неведомая сила, направляя прямиком под куб, висящий в центре пещеры. Нет, поначалу ей можно было сопротивляться и возможность вернуться имелась, но чем дальше мы заходили, тем сильнее нас тянуло внутрь, при каждом отливе силы. А как только мы зашли под куб, земная гравитация вовсе отключилась и нас, резко крутанув вверх тормашками и после короткой вспышки, выкинула в иную реальность. При этом нас приземлило под точно такой же куб, висящий над поверхностью, с другой стороны. Причем эффект толкания в спину повторилось и тут, только с учетверенной силой. Сразу не выдержав напора, мы с проводником завалились и нас буквально потащило по мощенной каменными плитами дороге, мимо развалин, прямиком к вздымающейся вверх стене. Правда, уже метров через 40 напор сильно ослаб, и мы смогли остановиться и встать. Привычно прижав приклад СКС к плечу, я гляделся по сторонам и первыми увидел остатки моста, засыпанный песком и камнями ров, а за ним парные надвратные башни и расходящиеся от него стены, монструозный на вид, крепости. После этого я рассмотрел застывшее дневное небо и два загибающихся и сходящихся горных хребта, окружающих долину с городом, со всех сторон. Находящуюся в нескольких километрах от нас серую оболочку тоже заметил. Во время приливов она дергалась и немного приближалась, пожирая на границе все цвета. Особенно заметно это было, глядя на зеленые леса, покрывающие склоны гор. «Ну теперь все понятно», — проговорил Андрей Тьма и указал на точную копию куба. «И что тебе понятно?» — спросил я. Он переместился. «Раньше висел вон там в 3 километрах от стены», — проводник указал на незамеченный мной ровный проход в горном хребте. Казалось, что он прорезан в скалах лазером. К нему то и вела вымощенная плитами дорога. Видимо, оболочка осколка сжимается и серые пределы постепенно пожирают его края. Кубик среагировал и переместился сюда, примерно в центр осколка. Среагировав на новую вводную, я еще раз осмотрел заросшие лесом горы. Большая их часть стала бесцветной, и теперь там царствуют всевозможные оттенки серого. А в куб мы вернуться сможем? Не знаю, откинуло нас от него знатно. Раньше он, как и на той стороне, наоборот к себе притягивал, неуверенно проговорил проводник и посмотрел на меня. Вообще, ведьмак, я надеялся, что это ты нас будешь выводить назад. Ясно. Будем решать проблемы по мере надобности. Ну и где мы будем искать наших пропавших? А тут больше негде. Только там, Андрей тьма указал на крепость, за стеной которой кое-где виднелось останки высоченных зданий. Что это за город, а кто его знает, на земле таких точно нет. Сам приглядись и все поймешь. Воспользовавшись советом проводника, я присмотрелся к заросшим зелеными лианами постройкам и сразу убедился, что он прав. Высокая стена и торчавшие по периметру многоугольные башни были сложены не из камня. Монолитная структура и следы настоящей опалубки намекали, что это железобетонная конструкция, а видневшаяся в выбоинах ржавая арматура подтверждала эту догадку. Да и здания за стеной тоже были явно не из средневековья. Нет, определенные выверты строений, такие как зубцы на стенах, балюстрады на широких балконах, колонны и готические элементы, намекали на несовременные корни архитектуры, но использование железобетона все это перечеркивало. Кроме этого, имеющиеся многочисленные повреждения на стенах и башнях сразу показались похожими на следы бомбардировки и обстрела тяжелыми орудиями, стоявшими на прямой наводке. Однако, присмотревшись, я сразу определил, что использовали неизвестное мне оружие, причем разных типов. Верхняя часть одной из парных надвратных башен была срезана начисто, будто лазером, а большинство глубоких выбоин не имели характерных следов от разрывов снарядов. Кроме этого, даже при беглом осмотре, я заметил в десятке мест обширные оплавленные зоны, с которых стекали остекленевшие потоки застывшей лавы. «Лупили чем-то энергетическим», — проговорил я, едва сделав первые выводы. «Похоже на боевую магию», — подтвердил мою догадку проводник. «Ни снарядов, ни каких-либо останков орудия и техники тут не найдено. К тому же, судя по анализу архитектуры и некоторым особенностям строений, город представляет из себя смесь готики с другими архитектурными стилями. Повсюду канализация и водопровод, железобетонный и искусственный камень. Найдены элементы газопровода и центрального отопления. Многое устроено лучше, чем в современной Москве или любом городе Земли. Правда, есть одно, но, тут не найдено даже намека на использование электричества и машин. Город вызвал любопытство, сразу захотелось узнать о его исследовании побольше, однако я помнил, зачем мы сюда прибыли, и поэтому тему продолжать не стал. Так и с чего начнем? Вместо этого спросил я. «Сначала надо кое-что достать», — ответил проводник и указал на желтые наросты, видневшихся на одном из участков стены. «Это хорошо, что мы сразу нашли несколько пустышек, возможно, они смогут помочь нам вернуться. Так что давай, ведьмак, следи за подступами и стреляй в любую потустороннюю тварь, которая, как я думаю, тут может появиться. А я полезу и срежу те пустышки, до которых смогу добраться». «Что за пустышки?» — спросил я и, постоянно водя стволом карабина по сторонам, направился следом за проводником, ловко топавшим по остаткам моста к заваленному камнями рву. «Это вполне обычные артефакты, могут появиться в разных аномалиях. Тут я встречал их в горах и на стенах. Очень дорогие штучки, в Москве знающий иной купит пустышку тысяч за 5-7 рублей, не меньше, или легко обменяет на подержанную машину. А за границей, насколько я знаю, они ценятся еще дороже. И зачем они нужны, эти пустышки? С их помощью можно аномалию создать почти везде, где тебе вздумается. Причем без приношения всяких жертв и призыва редко откликающихся потусторонних сил. Причем свойства аномалии можно частично программировать с помощью давно изученных, простейших энергетических рун. А зачем они, эти аномалии? Ведь от них один геморрой, решил узнать я, воспользовавшись развязавшимся языком иного. «Ну не скажи», — начал отвечать проводник, когда мы подошли к стене и он начал ее внимательно осматривать. «Если открыть правильную аномалию, начертить точную пентаграмму и, к примеру, посадить в ее центр подготовленного человека, то можно достать из серых пределов близкого тебе иного, который займет любезно предоставленное тело». Выслушав объяснение, я сразу вспомнил тот метод, с помощью которого попал в параллельную реальность и, кое-что встало на свои места, а тем не менее Андрей Тьма, будто забывшись, продолжал просвещать. А еще можно открывать одноразовый портал в подобное этому месту, но там полный рандом. Можно сразу нарваться на сильную потустороннюю тварь, а можно наоборот найти пару артефактов и хорошенько приподняться. Продолжая говорить, Андрей Тьма отстегнул соединяющий нас страховочный фал и ловко полез наверх, по практически вертикальной стене, пользуясь малейшими выбоинами, свисающими лианами и трещинами, расходящимися от крупных повреждений. И пока он поднимался, я узнал, что подобные пустышки – это порождение потусторонней энергии, просачивающиеся в аномалии в виде застывших кусков, похожих на смолу или воск. А еще в местах их появления можно встретить прорвавшихся через трещины потусторонних тварей. В результате своей вылазки Андрей Тьма срезал 4 пустышки из 6 и, вполне довольный собой, спустился вниз. «А вот теперь можно в город зайти и там поискать наших пропащих», — сказал он и, снова пристегнувшись ко мне, взял автомат на изготовку. «Вообще тут в центре аномалии раньше диких потусторонников не попадалось, но теперь я не уверен. К тому же из-за этих отливов энергии мой нюх подводить стал». Объяснив мне это, он вошел в арку и аккуратно ступил на выбитую створку некогда раздвигающиеся ворот. На ней был нанесен очень сложный орнамент, испещренный многочисленными строчками рун. Непонятно, что за сила смогла выбить эту многотонную, бронзовую преграду, но в центре выгнутой дугой створки остался отпечаток огромной ладони. Кроме этого, подобный отпечаток я нашел на второй железобетонной стене, идущей параллельно основной крепостной. Направляясь по дороге между двумя стенами, я почувствовал опасность и принялся придирчиво осматривать стрелковые бойницы, окружавшие тех, кто входил в город с двух сторон, а потом услышал топот и шум осыпающихся осколков. «Там!» — рявкнул я и указал на огромную трещину в стене. И как только автомат проводника прицелился куда надо, из пролома выскочил сгусток тьмы и ринулся к нам, перемещаясь по свисающим лианам. Пара коротких очередей и 4 одиночных выстрелов карабина кинули тварь на плиты, и она яростно заверещала, забившись в агонии. Однако вслед за ней выскочили еще 2. По стенам заколотили новые порции гулкого эха выстрелов, и еще 2 потусторонника задергались на плитах, обильно разбрасывая вокруг себя брызги черной жидкости, очень похожей на обычную нефть. Едва отстрелявшись, я предупредил, что пустой, затем вырвал из-под сумка полную обойму и одним пальцем загнал десяток патронов в магазин карабин. Затем дослал первый и, снова подняв ствол, встретил серией выстрелов следующую тварь, на этот раз упавшую прямо с надвратной башни. После этого на плиты упал пустой магазин Калашникова. Насколько я заметил, проводник ни капельки не стушевался во время короткого боя, и в результате ни одному из 9 кинувшихся на нас диких потусторонников не удалось к нам приблизиться ближе, чем на 3 метра. «Все», — уверенно сказал Андрей Тьма, перезарядив автомат второй раз и повесив его на плечо. «Уверен?» «Да, они тупые, так что нападают либо все разом, либо совсем не нападают», — объяснил проводник и, подойдя к одному из них, брезгливо осмотрел неправильно собранное, белесо-полупрозрачное тело, с которого на глазах облетали остатки потусторонней тьмы. Воспользовавшись моментом кратковременного прилива сил, я по привычке вызвал теневика, желая, чтобы он пробежался по кругу и все хорошенько осмотрел, но уже через 1,5 секунды начавшийся отлив распылил разведчиков в призрачный прах, так что дальше пришлось снова идти наобум. При этом в голове начали крутиться навеянные произошедшим образы, показывающие нападение подобных тварей на моих друзей, и лишь приходящее во время приливов чувство, что они где-то рядом, немного успокаивало разыгравшееся воображение. Пройдя вдоль обводной стены, мы наконец вошли в пределы города, который изнутри был разрушен еще больше, чем снаружи. Тут мы замерли, оказавшись на краю огромной площади, скорее всего очень давно служившей торговой площадкой, и уставились на находящееся посреди нее, давно застывшее, лавовое озеро. А вокруг разместились развалины зданий, обросшие лианами и окутанные снизу кронами деревьев. «Смотри», — неожиданно сказал Андрей Тьма и указал на другую сторону, где на одной из расходящихся веером улиц, между зелеными зарослями, виднелось янтарно-желтое пятно. В этот миг я пожалел, что у меня больше нет возможности приблизить изображение монокуляром. «Что это?» — спросил я настороженно, ожидая каждую секунду новой подлянки от аномалии. «Одна местная ловушка, и мне кажется, я точно знаю, кто именно в нее попал. Думаешь, они, а больше некому?» — Потусторонники чуют эти ловушки и обходят. «Ну пошли посмотрим», — сказал я и направился вслед за проводником, который не пошел напрямик и зачем-то начал обходить лавовое озеро. Пройдя по краю площади, мы завернули на нужную улицу и между насыпи наконец наши тех, кого искали. Ювелир, доктор Кац и Наташа были тут, правда их нынешнее положение мне крайне не понравилось. Янтарно-желтоватое пятно, которое мы видели с расстояния в полкилометра, оказалось странной наполовину призрачной субстанцией, в которой недвижимо застыли трое людей, словно мухи, попавшие в смолу. Причем я наблюдал их ауры в момент приливов, видел истинный облик ювелира и румянец на щеках Наташи, чувствовал, что они живы, но не ощущал облегчения от подобной встречи. «Надеюсь, ты знаешь, как их оттуда вытащить», — проговорил я, и Андрей Тьма тут же кивнул. «Знаю, но это будет совсем непросто», — сказал он и, засунув руку в подсумок, выудил оттуда одну из пустышек. «А теперь главное не отвлекай меня, стой спокойно и смотри по сторонам». Коротко проинструктировав меня, он быстро провел по пустышке пальцем, нарисовав спирали смутно знакомую мне руну, а затем совершенно неожиданно кинул ее мне прямо под ноги. А уже в следующий момент она рванула словно банка краски и начала стремительно расширяться, превращаясь в точно такую же желтоватую призрачную субстанцию, что окружала моих друзей и ювелира. Нет, я успел среагировать и отпрянул. Подпрыгнул и начал наводить на хищно улыбающегося проводника ствол, но выстрелить не успел. Янтарная субстанция поймала меня в полете и, мгновенно окутав по плечи, заставила застыть на месте. «Что ж ты, падла, делаешь?» — едва сдержав гнев, спросил я, при этом чувствуя расслабляющее покалывание, проходящее волнами по коже. «Ничего особенного, просто выполняю то, за что уплачено», — спокойно объяснил Андрей Тьма и, явно чувствуя превосходство, на меня посмотрел. «Видишь ли, ведьмачок, просто кое-кто из сильных мира сего решил, что пока ты крутишься под ногами, новый тройственный договор в Москве заключить не получится». Глава 39. Аномалия осколок. 2. Тайное место. «Значит, решили меня слить?» — зло прорычал я. «Это не мое решение, я просто тот, кто получил задачу, разработал и провел лично операцию. Ты думаешь, нападение кучки идиотов на тебя произошло просто так?» Андрей Тьма снова хищно улыбнулся. «Правда, этим недоделанным помешала девка с золотой аурой. Ну ничего, скоро я и до нее доберусь, а то уж очень часто она начала попадаться мне на глаза. Кто именно меня заказал?» — решил попытаться узнать я. «Ведьмак, твое исчезновение сейчас всем сторонам выгодно. Уж очень неподконтрольной фигурой ты стал. Темный рыцарь поднимет авторитет и темные начнут возвращаться и приносить ему присягу. У пресветлого дедули появится шанс со всеми быстро и полюбовно договориться. Все как он любит. Руководители властных структур СССР продолжат подпитываться энергией и доживать свой долгий век в блаженном неведении. Капица, со своими недоучками и его союзники-ликвидаторы, тоже в накладе не останутся, им до поры позволит продолжать обучение. В КГБ так и вообще будут рады, ведь из-за тебя вся центральная структура несколько недель стояла на ушах и получала по шапке от Андропова. Так что в кого ни ткни пальцем, все стороны заинтересованы в твоем исчезновении». Дав размытый ответ, не позволяющий понять, кто конкретно с самого начала этим управляет, псевдопроводник подошел к той части призрачной субстанции, которая была ближе всего к ювелиру. Произведя какие-то манипуляции, он провел ладонью по внешнему покрову ловушки и почти квадратный метр субстанции бесследно исчез. После этого он повторил процесс и убрал еще часть желтоватой массы. Проделав эту работу, он вытер пот со лба и устало присел на кучу кусков железобетона, некогда бывших частью разбомбленного здания. «Зачем он тебе?» – спросил я и кивнул на ювелира. «Поставленную задачу нужно выполнить в точности, чтобы достигнуть максимально возможного эффекта. К тому же, он всегда выполнял возложенную на него функцию и ни разу не взбрыкнул за очень долгие годы. Так что немного погулял и хватит. Пускай возвращается к своим основным обязанностям», — снова уклончиво ответил весьма осведомленный темный наемник. «А если он не вернется?» — «Вернешься, куда он денется. А если будет выкаблучиваться, то мы найдем способ его заставить», — уверенно заявил Андрей Тьма, и оба его очень похожих лика ехидно оскалились. «Значит, Тамулька, про вывести всех отсюда смогу только я, это полная брехня?» — «Еще какая брехня, разве я стал бы возвращаться сюда, не зная, как выйти? Тем более после того, как лично выкрутил вентиль этой древней аномалии, ради того, чтобы она схлопнулась, вместе с заготовленной ловушкой и с тобой, признался бывший проводник. «Конечно, мне будет трудно переходить назад вместе с тушей ювелира, но я уверен, что один раз справлюсь». Снова встав, Андрей Тьма дважды провел процесс развоплощения крупных участков призрачной субстанции и, наконец, добрался до показавшейся руки ювелира. После этого он достал алюминиевый футляр из внутреннего кармана комбинезона и извлек из него одноразовый инъектор, который сразу и применил, вколов некий неизвестный состав в едва трепыхающуюся руку иного. При этом я заметил, что он спокойно ходит по остаткам янтарно-желтой субстанции, которая покрывала плиты по щиколотку. Его ноги вязли словно в грязи, иногда даже застревали, но он каждый раз приостанавливаясь и дожидаясь прилива энергии, вытягивал шипастые, альпинистские ботинки с высокой шнуровкой. Откинув инъектор, Андрей Тьма схватил ювелира за руку и принялся его медленно и с раскачкой вытягивать из практически прозрачной, янтарно-желтой субстанции. Противопоставить его действиям я ничего не мог и поэтому просто наблюдал, как сантиметр за сантиметром появляется тело светлого. Правда, уже через минуту бывший проводник снова устал и, остановив процесс, принялся с тревогой рассматривать видимую отсюда часть города, со значительно возвышающимися остатками каких-то не то замков, не то дворцов, раскиданных по многокилометровому мегаполису. А затем он внезапно грязно выругался и, не обращая на меня внимания, принялся чертить на оболочке призрачной субстанции несколько частично знакомых мне рун, расставленных задом наперед и вверх тормашками. В момент очередного прилива он слил в руны переполнявшую его энергию, и новый кусок янтарного марева исчез, освободив голову и большую часть туловища ювелира. После этого предатель принялся тащить бесчувственное тело на себя с удвоенной силой, и в конце концов ему удалось его выдрать из ловушки и оттащить в сторону. А затем, не обращая внимания на явную усталость, Андрей Тьма откупорил небольшую деревянную фляжку и принялся вливать в запрокинутую глотку вязкую темную жижу, от которой до меня даже на расстоянии донесся запах застарелой гнили и плесени. В процессе его несколько раз затрясло в спазмах, и он едва не выплеснул содержание желудка наружу, лишь с трудом подавив рвотные порывы. При этом я видел, как корежит и крутит его призрачное, темное нутро, пытающее усвоить отвратный энергетик. А после того, как спазмы отступили, его ненавидящий взгляд, полностью почерневших глаз, последний раз оценивающе прошелся по мне. Затем он легко взвалил на плечо тело ювелира и, уже пройдя мимо, резко приостановился. «Ведьмак, ответь мне на один вопрос, и я, возможно, дам тебе шанс отсюда выбраться», — неожиданно предложил он, сильно изменившимся, будто звучавшие из могилы, заунывным голосом, и уставился мне в глаза. «Черный камень некроманта, где он? Я чувствую, ты им пользовался и даже заметил оставленные камнем царапины на твоей ауре, но по какой-то необъяснимой причине ты отказался от могущества и где-то спрятал его. Скажи, где он? А тут все просто, записывай. Тихий океан, южная часть Гавайского архипелага», — вполне честно начал отвечать я, отлично понимая, что туда добраться этому гаду все равно не удастся. «Там небольшая уютная аномалия, райские острова, приятная, расслабляющая атмосфера, красивая и дружелюбная флора и фауна. А какая там еда, просто закачаешься». В ответ на мои слова Андрей Тьма зло оскалился, показав явно подросшие и ставшие острыми зубки. «Ерничаешь, ну ничего, скоро сюда придет вечная серость и медленное разложение, а вместе с ними придут тени тех, кому ты задолжал право последней битвы, и они будут убивать вас троих очень медленно, мучая до последнего вздоха живых тел и высасывая ваши души. Однако даже после смерти ничего не закончится, и то, что останется от каждого из вас, будет вечно скитаться по серым пустошам посмертия и каждое мгновение страдать, тая под порывистым шквалом разложения, вырывающего из памяти последние частички воспоминаний, за которые вы будете до конца пытаться цепляться». «Красиво завернул», — сказал я и презрительно усмехнулся. «Желаю тебе побыстрее повторить этот путь повторно». Услышав мои искренние пожелания, Андрей Тьма вздрогнул и явно хотел откинуть тело ювелира в сторону и заняться лично моим ускоренным упокоением. Однако уже через пару секунд он взял себя в руки, с тревогой зыркнул на городской ландшафт и, коротко выругавшись, направился в сторону извилистого выхода, ведущего за городские стены. Посмотрев туда, куда несколько секунд назад смотрел он, я действительно увидел медленно наезжающую стену серости, постепенно крадущую все другие цвета у заросших зеленью развалин. Судя по скорости приближения, До нас ее оставалось добираться не более 10-15 минут. Затем я еще раз посмотрел на застывшие тела доктора и Наташи, и едва мой взгляд окинул девушку, сердце заколотили чаще, а потом искренне захотелось не просто спасти свою шкуру, а в первую очередь вырвать ее из пасти наступающей, вечной серости. После этого голова начала бешено соображать, перебирая в сознании все, что я узнал об этом месте и то, что случайно подсмотрел во время манипуляций предавшего проводника. Надо было срочно предпринять что угодно ради спасения друзей. И в тот момент, когда я уже уверил себя, что выхода Ралста нет, в голову внезапно пришла одна рисковая идея, вполне возможно способная помочь, хотя бы попытаться вырваться из этой, как еще пару секунд казалось, безвыходной ситуации. Глава 40. Выход или аномалия осколок. Секунды до следующего энергетического прилива бежали нестерпимо медленно, а когда он наконец наполнил меня энергией, я принялся тянуть правую руку вверх, при этом стараясь влить в нее всю входящую силу. Во время первых двух попыток рука не продвинулась ни на миллиметр, но на третий раз она наконец дернулась, будто отрываясь от невидимых оков и медленно подняться на пару сантиметров. Правда, не все пошло так, как изначально предполагалось. Вместе с этим мизерным продвижением, остальное мое тело немного утопилось в янтарную взвесь, как бы компенсируя приложенную силу. Однако это меня не остановило, ибо я видел, как серость продолжает неуклонно приближаться, пожирая оплетавшую город дикую зелень и принося с собой ворох мелких частичек праха. «Ну давай же», — рыча в голос, я снова и снова давил на невероятно плотную, призрачную массу, при этом чувствуя, как выворачивает суставы и пальцы. В результате через 5 минут таких упражнений, во время очередной попытки вырваться, над поверхностью призрачной субстанции показались указательный палец и часть среднего. Вместе с тем я едва успел закрыть, хватающий воздух рот, как плотная масса, прикрыла его, вместе с частью затылка. Еще одна попытка вырваться и мой нос точно окажется под поверхностью вязкой ловушки, подумал я во время опустошающего, энергетического отлива, и как только сила вновь вернулась в тело, снова вдохнул полную грудь и напрягся. После этого ладонь практически до запястья вырвалась наружу, а мой нос наоборот утоп окончательно. С трудом выдержав десяток секунд отлива, я, неестественно изогнув кисть, попытался начертить на поверхности субстанции символы, подсмотренные при наблюдении за предавшим проводником. Однако в тот момент, когда я начал вливать в получившиеся руны силу, формула вместо того, чтобы сработать, выплеснула энергию наружу и та растаяла в пространстве, бесполезным, призрачным облачком. После этого нехватка воздуха вкупе с неудачей и начавшейся паникой, едва не поглотила меня и если бы не раскрытые, застывшие глаза Наташи, на которые я в этот момент смотрел, то все мои попытки закончились бы полным крахом. Именно ее глаза заставили меня вспомнить кое о чем и попытаться сменить тактику. Воспользовавшись последним шансом и дождавшись следующего прилива, я начертал в воздухе привычные руны и влил всю силу в боевую версию теневика. Тот появился практически мгновенно в метре от меня и начал чертить моими же пальцами вывернутую рунную формулу, которая на этот раз должна была точно сработать. Когда же призрак полностью развоплотился, в глазах начало темнеть от напряжения и нехватки кислорода, я лишь по наитию почувствовав, что пора, снова влил всю прошедшую через тело энергию в единый энергетический импульс. И в тот же миг, тело ощутило очистившееся от субстанции пространство, позволившее снова задышать и начать двигать освободившейся рукой. Пройдя в себя, я огляделся и увидел, что практически на треть вырвался из ловушки. Для того, чтобы освободиться полностью, мне понадобилось еще дважды повторить манипуляции с вывернутыми рунами. Наконец, вырвав ноги из вязких остатков янтарной субстанции, я вытянул за лямку карабин СКС и, подскочив ко второй ловушке, с завязшими внутри друзьями, принялся освобождать их. Так уж получилось, что Наташа была ближе к краю застывшего янтарного облачка, так что первая из него вырвалась именно она. Встряхнув головой, медсестричка резко ожила и ошарашенно уставилась на меня, а уже через мгновение, я почувствовал повисшую на шее девушку. «Ты вернулся!» — воскликнула она и своей чрезвычайно бурной реакцией, едва не завалила меня на груду обломков. «Конечно вернулся, а как иначе?» — пробурчал я в ответ и с трудом отлепив девушку от себя, указал на доктора Каца. «Что с ним? И где наш проводник вместе с ювелиром?» — озабоченно спросила она. «Наташа, все расспросы потом», — «А сейчас посмотри туда и готовься очень быстро убегать», — сказал я и указал на приближающуюся границу серости. Сам же я принялся высвобождать доктора Каца, причем явственно чувствуя, что приливы начинают накатывать все чаще. «Геннадий, это ты?» — удивленно сказал док, как только его верхняя часть туловища оказалась на свободе. Затем он быстро огляделся и, увидев Наташу, облегченно выдохнул. «Все вопросы потом», — сходу предупредил я и, едва успев доверить вывернутые руны, освободил тело врача на 2/3. После этого мы с Наташей, сходу понявшей, что именно нужно делать, схватили его за руки и начали дергать на себя, буквально вытягивая его ноги из янтарно-призрачной трясины. А когда у нас наконец все получилось, серая хмарь добралась до нас. В миг, когда все начало становиться серым и тусклым, наши тела стали полностью прозрачными и застыли в полной невесомости. И в эти неимоверно растянувшиеся мгновения, я внезапно увидел ворох пришедших образов, позволяющих понять, что случилось с этим необычным городом, когда-то очень, очень давно. По еще вполне целой улице, прямо сквозь меня, шел плотный строй солдат. Закрытые шлемы, камуфлированные доспехи и щиты с копьями в руках. На кирасах горели фиолетовым руны, на щитах виднелись идеально вычерченные пентаграммы, а острия пик угрожающе искрили силовыми разрядами. А в это время над головами проносились десятки дымных росчерков, оставляемых сгустками яркого пламени. Бомбардировка города не утихала ни на мгновение, и я успел увидеть несколько попаданий в величественные здания и груды обломков, обрушивающихся вниз со страшным грохотом. При этом я слышал гортанные команды офицеров, произнесенные на неизвестном языке, и перекрывающий голоса треск проносившийся мимо, убийственной энергии и грохот взрывов. А потом все это развеялось словно наваждение, и мы, снова ощутив себя, одновременно переглянулись. Я практически сразу сумел взять себя в руки и, указав на медленно уходящую по площади стену серости, за которой все еще различались другие цвета. «Туда, срочно! Мы должны успеть к кубу, пока есть возможность!» — выкрикнул я и услышал ставший совсем другим голос, словно приглушенный сильным звуковым фильтром. Все сразу прониклись визуально подтвержденной информацией, так что уже через секунду наша троица сорвалась с места и понеслась по огромной площади, уходя от начинающего догонять шквалистого ветерка, который нес вместе с собой запах гари и тучи клубящегося праха. Стену серости мы догнали на середине площади, именно там, где некогда клокотало озеро лавы. И когда мы через нее проходили, новый шквал образов из невероятно древнего прошлого чужого мира обрушился на наше сознание. На этот раз я увидел то, что происходит на стенах и башнях города. На боевых галереях стояли сотни воинов, стреляющие из весьма технологичных, многозарядных арбалетов, росчерками алого пламени. А на одной из башен замер кружок собравшихся воинов с огромными щитами. В центре стоял бородатый мужчина с посохом, который быстро чертил прямо в воздухе руны и одновременно с этим держал настоящий призрачный щит, надежно защищающий сверху и с боков несколько сотен метров стены. И все это время из-за стен города неслись оставляющие дымный след яркие росчерки. Последним, что я успел увидеть, это упавший с неба огромный железный шар. Разбившийся плиты площади на куски, он раскидал центр выстроившихся в фалангу воинов, а потом из его обломков внезапно появилась совершенно обнаженная девушка, вокруг которой пылал сам воздух. Вырвавшись на свободу, она начала швырять во все стороны плавящими латников шарами. Одновременно с этим жрица огня начала на глазах увеличиваться в размерах, превращаясь в настоящую огненную элементаль, плещущую в центре площади безумно зажигательный танец полного испепеления. Наконец, прорвавшись сквозь серую стену, мы снова окунулись в правильно раскрашенную реальность и продолжили бежать к выходу из города. Продвигаясь по уже знакомому маршруту, завернули на дорогу, ведущую к воротам между двух стен, и в этот момент нам навстречу выскочила троица окутанных тьмой потусторонних тварей. «Вас тут только и не хватало», — недовольно проворчал я и, выступив вперед, принялся их расстреливать из карабина. Первых 8 выстрелов смогли успокоить двоих напавших потусторонников, но третий, получив 2 пули в упор, не остановился и, яростно завывая, прыгнул на меня. Встретив его прикладом, я врубился в него плечом, и мы, вцепившись, покатились по каменной мостовой. Отпустив карабин, я сорвал с пояса клинок и принялся быстро втыкать лезвие прямо в сгустки тьмы, в обрывках которой иной раз появлялось прозрачно-белесое тело. Одновременно с этим я почувствовал, как острые когти пытаются сорвать с моей спины катушку с намотанной веревкой. При этом тварь до того, как я ее заставил окончательно заглохнуть, умудрилась располосовать мне плечо и, вонзив когти в ребра, заставить зарычать от боли. Резко вскочив, я увидел появляющиеся на дороге капли крови и почувствовал, как док с Наташей подхватили меня с двух сторон, а затем мы снова бежали. И во время этого бега в момент прилива сил, я увидел засветившуюся ладонь доктора Каца и даже почувствовал, как он прямо на ходу пытается остановить кровотечение. Когда же мы наконец добрались до ворот, нас снова догнала идущая по кратчайшему пути волна серости, заставив при этом на пару секунд окунуться в далекое прошлое чужого мира. На этот раз я увидел, как нечто мощное ударяет по еще вполне целым воротам, и одна из створок пролетает мимо и врезается в противоположную стену. Затем из пролома появился неимоверно высокий, широкоплечий рыцарь в золотых доспехах и глухом шлеме на голове. Прорвавшись внутрь сквозь только что сформировавшийся строй защитников, он начал, размахивая огромной секирой направо и налево, расчищать путь прущим за ним воинам в черных кирасах. Лязг стали и рев орущих солдат резко смолкли, и в тот же миг, прямо в посеревшем проходе, ведущем из крепости, появилось шесть вполне узнаваемых фигур, пришедших в последний раз попытаться отомстить мне за то, что я с ними сделал. «А это еще кто такие?» — спросила Наташа, и я, решительно ее отстранив, заставил встать любимую медсестричку за своей спиной. «Да так, старые долги, надо рассчитаться», — хрипло проговорил я, и сначала было схватившись за рукоять ножа, но потом резко отдернул пальцы, вырвав из внутреннего кармана наган и взвел курок. «Понимаю, это, наверное, не по правилам», — проговорил я, словно оправдываясь непонятно перед кем, а затем, прицелившись в голову кинувшегося на меня татуированного мужика, выстрелил ему прямо в центр лысого черепа. Как ни странно, но пуля вполне эффективно справилась с задачей, так что я, не собираясь раздумывать, проделал то же упражнение с остальными иными, прибывшими для сдачи последних нормативов. Последним я завалил альбиноса. После этого сунул револьвер в карман и, увлекая за собой спутников, начал скакать по камням, некогда очень давно засыпавшим ров в том месте, где должен был опускаться мост. Отсюда до висящего над землей куба оставалось метров 200, не более. Если честно, то мне уже казалось, что мы не успеем до момента его окончательного схлопывания, но обогнавшая нас стена серости заметно снизила скорость, дав возможность себя догнать. На этот раз при пересечении границы нас снова кинуло в прошлое, дав возможность посмотреть на то, что творилось снаружи городских стен в момент штурма крепости. За несколько секунд пребывания в бесплотном состоянии я успел увидеть армию захватчиков. По центру размещались идеально выстроенные терции, закованные в черные доспехи, наступающие пехоты. На флангах продвигались колонны серебряных всадников с задранными вверх пиками. Над всем этим летели тучи выпускаемых из-за спин воинов стрел, и в задних рядах размещалась полусотня огромных, окованных железом, двухэтажных фургонов, с крыш которых периодически взлетали те самые сгустки дымящегося пламени, которые бомбардировали город. При этом наступление этой армии отнюдь не было простой прогулкой. Посреди поднявших щиты пехотных порядков периодически что-то взрывалось, окутывая орущих воинов зеленовато-желтой взвесью, которая легко разъедала доспехи и курочила тела людей. Последним я увидел явно непростого всадника на огромном, закованном в сплошной панцирь коне. Прямо перед тем, как наваждение окончательно развеялось, всадник воздел над головой боевой жезл, и с его оголовья по стенам ударил ослепляющий росчерк энергии, с шипением срезавший часть одной из надвратных башен. Вырвавшись в зону, по-прежнему раскрашенную привычными глазу цветами, мы пробежали еще сотню метров и остановились, почувствовав отталкивающий напор, идущий от куба, чьи стенки теперь полностью покрывала стекающая чернота. «Раньше он никого не отталкивал», — констатировал доктор Кац, — «и был прозрачным, как слеза», — добавила Наташа, и ее передернуло от отвращения. «Гена, так как будем выбираться?» — спросил Кац и с подозрением посмотрел на конец веревки, который я ему протягивал. «Быстро привязывайтесь ко мне», — приказал я и принялся накидывать на тонкую талию Наташи приготовленную петлю. Когда мы были готовы, я с подозрением посмотрел на снова начавшую приближаться стену серости и указал на останки небольшого, монолитного форта, расположившегося в 30 метрах от готового схлопнуться кубика. «Пойдем туда», — объявил я, и мы, пройдя немного по дуге, начали приближаться. При этом чем ближе мы подбирались, тем сильнее приходилось склоняться вперед и цепляться руками за все, что только возможно. Не знаю каким чудом, но нам удалось, едва дважды не сорвавшись, добраться до развалин и пролезть в огромную трещину, разделявшую несущую стену на две части. Затем мы, действуя словно скалолазы, добрались до сводчатого проема, выходящего прямо к почерневшему кубу. И тут я сделал то, что изначально задумал. Вытащив из кармана артефактный камень с дырой в центре, я провел пальцами по залитой кровью ране и провел по круговому орнаменту, состоящему из очень сложного переплетения рун. После этого наша троица оказалась в центре распухшей аномалии и нас перестал отталкивать куб. Таким образом, передвигаясь внутри аномалии, растянувшейся более чем на пару сотен метров, мы смогли добраться до куба и встать прямо под ним. «Думаешь, сработает?» — с подозрением спросил доктор Кац, когда я, наматывая узлы, принялся укорачивать связывающую нас веревку. «Пока не проверим, не узнаем», — ответил я, и, прижав к себе со всех сил Наташу, провел окровавленным пальцем по каменному орнаменту, против часовой стрелки. Глава 41. Точка отсчета. Пещера светлых. Объемная аномалия бесследно исчезла и перед резким рывком, я, успев посмотреть на центр, нижней грани куба, где едва светился чистый, прозрачный кусочек, чудом оставшийся непокрытым, клокочущий, черной массой. А потом нас швырнуло через портал и, прокрутив через торнадо резких рывков, совмещенных с мгновениями полной невесомости, выкинуло в знакомую пещеру. Прокатившись по камням, я постарался прикрыть голову Наташи от встречи с разбросанными валунами и в результате сам неплохо приложился затылком о подвернувшийся булыжник. В результате на несколько секунд потерял сознание и пришел в себя только когда наше вращение прекратилось, а затем увидел Наташу, которая лежала на мне и довольно улыбалась. «Чего разлеглись сейчас как рванет?» — внезапно заорал вынырнувший из темноты доктор Кац и указал на едва освещенный парой дежурных фонарей черный куб, чья поверхность теперь буквально кипела и пузырилась. После этого мы вскочили словно ужаленные и понеслись к вырубленному в скальной породе спиральному туннелю. И едва наша троица пробежала неполный зигзаг по уходящему вверх туннелю, за спиной действительно рвануло так, что заложило уши. Взрывная волна опрокинула на ступеньки, а сам содрогнувшийся проход мигом заполнился плотными клубами пыли. При этом мое тело накрыло, сметающее все внутренние преграды, волна энергетического цунами. Мигом переполнив внутреннее хранилище, энергия своим неудержимым напором увеличила вместилище в несколько раз. После этого я буквально прозрел и начал видеть правым глазом даже сквозь зажмуренное веко и в полной темноте. Продолжавшая метаться по туннелю плотная пылевая взвесь не помешало мне рассмотреть ладони доктора Каца, которые самопроизвольно засветились, словно покрытые мощными светодиодами. Оглушительное эхо взрыва несколько раз прокатилось по туннелю и наконец затихло, оставив в ушах звенящее фоновое отражение. «Неужели у нас получилось?» — спросила Наташа, явно не веря самой себе. «Я уже думал, что мы там останемся навечно», — проговорил доктор Кац и направил в нашу с Наташей сторону светящиеся ладони. Он продолжал сжимать веки, боясь, что пыль попадет в глаза, но я буквально почувствовал, что прямо сейчас он просвечивает нас насквозь с помощью своих рук. «Так-с, Наташа, посмотрим. Ну тут вроде все в норме, только обезвоживание. А вот у тебя, Гена, одно ребро сломано и огромная гематома на затылке. Остальные царапины и рассечения вроде несущественные. А вот раны от когтей, оставленных той потусторонней тварью, придется прямо сейчас чистить, а то не нравится мне та инфекция, которая туда попала». Выдав заключение, док указал на ступеньки и предложил лечь поудобнее. Наташа тут же подключилась и, положив мою голову себе на колени, приказала лежать смирно. После этого я почувствовал, как одновременно запылали огнем все рассечения и разодранные когтями твари места. При этом больше всего заболело раздробленное ребро, начавшее противно трещать, сращиваясь в единую структуру. Было очень больно и, в отличие от того типа лечения, который практиковала Златовласка, никаких побочных приятных ощущений не имелось. И только две вещи меня немного успокаивали: это руки Наташи и то, что все остались живы. «Так-с, Геннадий, ну вот мы и закончили», — объявил доктор Кац через несколько минут, а затем задумчиво подсокал языком. «А скажи-ка мне, мой самый постоянный клиент, а кто это тебя совсем недавно так профессионально подлечил? Ведь то ребро, которое я собрал, оно было сломано дважды, причем в течение суток. Да так, нашелся один мастер, уклончиво ответил я и почему-то смутившись посмотрел на Наташу. Ладно, допустим, мастер. Надеюсь, Геннадий, вы нас с Наташей с ним познакомите. А то мне стало очень интересно, какой именно способ применял медицинский работник. Будет возможность, обязательно познакомлю, пообещал я и, присев, достал и включил фонарик ювелира. В его лучах тут же заблестела осуждающая пыль и проявились странные разноцветные разводы чужеродной энергии, медленно растворяющиеся в пространстве. «Вот оно как значит», — удивился док. «Хороший у тебя генофонарик, высвечивает намного больше, чем положено обычному электрическому лучу света. Это подарок ювелира», — коротко объяснил я, при этом невольно вспомнив, при каких обстоятельствах достался мне этот боевой трофей. «А, ну тогда понятно, этот уникальный мастер может сотворить и не такое. Он во время нашей короткой встречи кое-чему и меня успел обучить. А кстати, где он? Несколько я помню в тот момент, когда проводник кинул в нас той разбухшей гадостью, ювелир как раз со мною разговаривал. Его забрал проводник, после того как заманил меня в ловушку», — объяснил я. «Значит, нас троих оставили там умирать», — сразу догадался док. «Да, и это все из-за меня. Ну а вы с Наташей как бы необходимые для оправдания, сопутствующие жертвы», — признался я честно. «Вот гады», — возмутилась Наташа. «А на вид такие обходительные. Они иные». Доктор Кац развел руками. «У них, в отличие от обычных людей, понятие о том, что такое хорошо, а что плохо, лежит совсем в другой плоскости. Хорошо одно, во время этого путешествия я много чего понял, еще больше узнал и даже кое-что увидел в момент нашего сумасшедшего забега. Это кардинально меняет представление о том, откуда именно иные к нам приходят и почему они так себя ведут. Артем Абрамович, так вы думаете, что все увиденное при переходах через ту серую черту, это произошло в реальности?» – удивленно спросила Наташа. «Думаю, да. И это произошло как раз во время схлопывания той реальности. А оставшиеся на ее слепке образы просто догнали нас в момент окончательного развоплощения, чудом остававшегося целым осколка», – объяснил док, и я склонен был с ним согласиться. «Но там было все каким-то необычным. В городе почти все дома были слишком высокими. Сама крепость похожа на наши земные, из средних веков, но какая-то другая. А еще та обнаженная девушка, что упала с неба в раскаленном, железном шаре. Я видела, как она превратилась в ожившую элементаль, шестиметровой высоты», — недоверчиво напомнила Наташа. «Похоже, тот мир двигался совсем по другому направлению развития», — не выдержав, заговорил я. «Конечно, это было похоже на средние века, но и очень сильно отличалось. Монолитные железобетонные постройки, оружие и доспехи солдат только казались примитивными, а на самом деле все очень технологично. Настоящие армейские разгрузки, надетые на броню воинов, явно стандартные, окованные металлом ботинки, камуфляж, карманы и подсумки. Мне даже показалось, что у пары бойцов я заметил на поясе одинаковые аптечки и нечто похожее на гранаты. Да, я тоже это заметил. Похоже, их мир не знал электричества, паровых машин и двигателей внутреннего сгорания, но зато очень долго пользовался спектром энергии, похожим на тот, что используем мы с недавнего времени», — сказал доктор Кац и призадумался. «Артем Абрамович, а вы, как я заметил, подкачали свое мастерство врачевателя», — похвалил я дока, желая, чтобы он сейчас сильно не грузился. «Я уже говорил, ювелир поделился парой секретов, да и тот поток силы, что прошел через нас при схлопывании артефакта, что-то изменил. Конечно, я не знаю, как долго продлится этот эффект, но я чувствую, что сейчас смогу оживить и вылечить разорванного надвое человека». «Нет, док, только не это, оживлять точно никого не стоит», — уверенно заявил я, тут же вспомнив о толпах живой мертвечины, которую на нас наводил некромант в лабиринте. «А мы теперь сможем вернуться в Москву?» — неожиданно спросила Наташа и, поежившись, прижалась к моей спине. «А то тут как-то неуютно». «Я тоже надеюсь, что сможем», — проговорил доктор Кац и вопросительно на меня посмотрел. «Да есть одна идея, надеюсь, получится реализовать. Но сначала надо сходить в пещеру и посмотреть, что стало с кубом». «Согласен, пойдем вместе, а заодно и поговорим о делах наших тяжких», — сказал док и, поднявшись, сделал несколько шагов вниз по лестнице. Несмотря на мою просьбу пока побыть здесь, Наташа наотрез отказалась нас ждать на лестнице и пошла с нами, при этом намертво вцепившись в мой рукав. В результате, Кац, светя фонариком, шел вдоль стены слева, а я, на ходу перезаряжая наган, продвигался справа. Вернувшись в пещеру, мы узрели остатки нескольких советских бытовок и вагончиков, которые взрывная волна разбила о стены, превратив в развороченный хлам. Дежурное освещение больше не горело, а по стенам пещеры теперь струились многочисленные трещины, намекающие на то, что, возможно, совсем скоро свод может обрушиться. «Смотрите!» — воскликнул доктор Кац и осветил фонариком черный кубик, паривший в воздухе в центре пещеры. Вокруг него, помаргивающий луч фонаря, высветил клубящиеся протуберанцы разноцветной силы. Постепенно сжимаясь, энергия превращалась в воронку и исчезали в верхней плоскости куба, который размерами был не больше обычного кубика Рубика. Процесс продолжался пару минут, и все это время куб медленно опускался вниз. А когда собранная кубом энергия исчезла в его бездонных недрах, изнутри на нас повеяло лютой тьмой, заставившей затрепетать луч фонаря. При этом я подсознательно почувствовал, что эта тьма сродни излучаемой черным камнем, оставшимся в аномалии, на краю Гавайского архипелага. Очередной артефакт, причем очень опасный, констатировал я и, подойдя вплотную, подобрав крупный камень. Затем я кинул его с высоты полуметра на верхнюю плоскость куба, висящего в 10 сантиметрах над каменной поверхностью пещеры. И едва камень, бывший намного побольше куба, дотронулся до его верхней грани, как он начал с треском сжиматься и на ходу крошась, бесследно исчез в нем. «Да уж, это очень опасно», констатировал доктор Кац, и я увидел, как его светящаяся ладонь начала сканировать объект. Сверху находится воронка перехода. Все, что попадает на верхнюю плоскость, куб засосет в себя, причем независимо от объема объекта. Как мне кажется, несмотря на визуальное уменьшение, сопровождавшееся выбросом энергии, он по-прежнему имеет связь со своим двойником, оставшимся на той стороне, и выкидывает все туда, прямиком в серые пределы. А вот боковые грани и плоскости, насколько я вижу, полностью нейтральны. Нижняя же плоскость отталкивает энергию и служит своеобразным якорем, удерживающим артефакт в определенном положении, по отношению к ядру нашей планеты. «Интересно, а можно его трогать и перемещать?» — едва дыша спросила Наташа. «А вот сейчас мы это и выясним», — сказал я, и пока никто не успел меня остановить, аккуратно взялся за боковые грани кубика и потянул на себя. Артефакт легко поддался, и я, притянув его к себе, почувствовал некое сопротивление лишь в тот момент, когда попытался его немного повернуть. Нет, он крутился по горизонтальной оси, но делал это немного заторможенно. А когда я его попытался крутануть по вертикальной оси, сопротивление еще больше усилилось. При этом, в отличие от того камня, что пытался сделать меня темным властелином, этот кубик хоть и откликнулся на мои прикосновения, но ни капельки темной энергии мне не только не выдал, но и попытался немного из меня почерпнуть. Немного подержав черный кубик, я отпустил его, и он, не долетев до пола 10 сантиметров, завис над каменной поверхностью и медленно повернулся определенным образом, словно стрелка компаса. Затем я потянулся к нему, и он нехотя поплыл к руке, тем самым признавая, что я достоин его касаться. А когда я убрал руку, он снова опустился вниз. «Дурак, я чуть не описалась», — возмутилась Наташа и со всей силы ударила меня кулаком в плечо. «Гена, а ведь она права», — добавил доктор Кац. «А если бы тебя засосало в серые пределы? Ты видел, как крошился камень в процессе переноса? Артем Абрамович, не ругайте, я должен был проверить. И теперь, кажется, у меня появилась идея, как эту штуку использовать нам во благо», — таинственно заявил я. «И чем он нам поможет?» — не понял док. «Если все удастся, то он нам поможет сделать так, чтобы все московские фракции иных и всякие другие спецслужбы наконец-то от меня отстали и, даже более того, перестали даже думать о том, что можно безнаказанно трогать моих друзей». «Что ты задумал?» — практически хором спросили док и Наташа. «Одну опасную, но весьма интересную каверзу», — уклончиво ответил я. «И вы мне должны помочь. Пока подробно все не расскажешь, я с этого места не сойду», — заявила Наташа. «Ну тогда я тебя понесу», — пригрозил я в ответ. «Гена, а меня тоже понесешь?» — с нажимом поинтересовался доктор Кац. «Палату у нас с Наташей забрали, возможность лечить больных тоже, так что спешить нам некуда. Так что давай, Геннадий, выкладывай все на чистоту». Услышав своеобразный ультиматум людей, за короткий срок ставших мне дорогими, я поскреб многострадальный затылок и, представив себе, как несу их на плечах, принялся рассказывать буквально только что родившийся в голове план. «Разумеется, При этом я опускал некоторые интимные моменты, не заостряя внимание на рискованных частях. Внимательно выслушав, Кац с Наташей переглянулись. Затем последовал целый ворох уточняющих вопросов, на которые пришлось отвечать. Таким образом, мы простояли полчаса вокруг кубика, пока не прояснились все детали. Конечно, рискованно это все, но, если ты не ошибся с выбором цели и правильно определил, кто за этим всем стоит, может выгореть, констатировал доктор Кац. Правда, я не понимаю, как ты, Гена, сможешь безопасно переместить кубик. Ведь это реально очень опасно, даже несмотря на то, что он тебя признал. Хотя, у меня, кажется, есть одна идея. Загоревшись некой идеей, док отвернул луч фонаря и потопал в сторону развороченной бытовок, а Наташа, воспользовавшись моментом, подошла вплотную и робко спросила: «Ты скучал? За те дни, что я ее не видел, со мною случилось много всякого разного, но скучно мне точно не приходилось». Однако ответить честно я не мог, ибо она могла и обидеться. «Наташ, ну конечно скучал», — ответил я и внезапно почувствовал, что где-то в подсознании точно знаю, что это действительно реально так. «А как же та рыжая, наглая девица, с которой ты тогда уехал? Давай не будем, не хочу тебя обманывать», — попросил я и, взяв девушку за руку, притянул к себе. «И все-таки, Генка, ты гад», — еле слышно прошептала Наташа, и я почувствовал ее дрожащие губы на своих. Не знаю, чем бы закончились эти весьма тесные обнимашки, но буквально через 3 минуты вернулся доктор Кац, который принес, советского производства, жестяной ящик для инструментов, с металлическими ручками. Разложив его, док, вытряхнув на дно пещеры его содержимое, и пододвинул ящик ко мне. «Артефакт как-то связан с магнитным полем планеты, значит и на металл должен реагировать определенным образом». Выслушав Каца, я аккуратно поднял кубик и поместил его в пустой короб. И едва я это сделал, как кубик занял место точно в его центре. При этом все плоскости и грани не касались металлической поверхности, а сам кубик замер неподвижно. «Артем Абрамович, а вы голова», — похвалил я дока. «Теперь с этим ящичком даже бегать можно, не опасаясь, что он не скрутится в трубочку и не улетит прямиком в серые пределы. Ну, бегать я бы не советовал, но аккуратно носить его безусловно можно», — сказал док и показал мне электронные наручные часы. «Вот кто-то из местных оставил во время эвакуации. И если они показывают число и время правильно, то получается, что через 2 с небольшим часа метро закроется. Так что если ты, Гена, можешь нас вывести отсюда, то лучше это делать как можно быстрее». «Согласен. А то ведь ночью кто-то может заслать сюда кого-то для проверки аномалии», — сходу врубился я. «И в этом случае они могут узнать, что мы живы раньше положенного времени, и весь мой рискованный план пойдет по одному месту. И лучше нам перед выходом переодеться в спецовку работников метрополитена. Как раз целую кипу я видел в одном из развороченных вагончиков», — посоветовал доктор Кац. «Именно так мы и поступили. Полностью переодевшись, я помог подогнать Наташе по размеру спецодежду, и когда мы уже направлялись на выход, заметил в глубине пещеры тот самый верстак с железными ящиками, которым пользовался Андрей Тьма. Решив кое-что проверить, я обнаружил знакомый комбинезон, амуницию скалолаза и рюкзак иного. Видимо, после прибытия сюда он все это в торопях скинул. Не знаю, как именно он вывел из метро ювелира, но то, что он не захотел расхаживал по Москве в странно выглядевшем костюме альпиниста, это факт. Едва приблизившись к верстаку, я почувствовал что-то неладное и не удивился, когда обнаружил в рюкзаке 3 желто-янтарных пустышки, разложенные по отдельным кармашкам. «Вот именно такую штуку он в нас и кинул», — сообщил док и невольно отшатнулся, как только я достал один из расходных артефактов. «Ну, значит, и нам такое может пригодиться», — сказал я уверенно и вернул плотный комок в рюкзак. Затем достал из развернутой брезентовой скатки 2 охотничьих двустволки, патронташи и коробки с патронами 12 калибра. Потом, разобрав ружья, набил этим всем добром рюкзак. Хотел заодно прихватить ледоруб, но на оставленном темном поясе его не обнаружил. А уже через час мы поднялись на самый верх по спиралевидному туннелю и замерли возле арочного тупика. Конечно, тот способ, которым я собирался пытаться открыть портал, был явно не предусмотрен светлыми, но небольшая надежда, что он сработает, у меня существовала. «Встаньте рядом и положите мне на плечи руки», — распорядился я, и мои спутники в точности выполнили команду. После этого я снова достал обточенный водой камень с дырой в середине и идущий по кругу рунической вязью, а затем уже привычно проколол себе палец. «Думаешь, и тут он сработает?» — спросил док. «Будем посмотреть. А если нет, то мы устроим засаду на того, кто придет проверять аномалию. И если он нас сам отсюда не выведет живой, то он нас отсюда выведет мертвый», зловеще пообещал я и растер крупную каплю крови по сложному орнаменту. Руны тут же впитали кровь, но процесс по какой-то причине не начался, так что мне пришлось рассечь палец посильнее и окропить камень намного пообильнее. И только после этого туннель начал сначала медленно, а потом все ускоряясь увеличиваться в размерах, сначала отдалив от нас значительно распухший арочный тупик, а потом сделав каменную стену прозрачной. Подойдя ближе, я увидел огромную арку из позолоченного орнамента с гербом СССР в центре, а затем понял, что затылок бюста Владимира Ильича, стоявший на постаменте, находится внутри аномалии. «А ведь реально, может получиться», сказала обрадовавшаяся Наташа. «Сквозь прозрачную оболочку аномалии мы хоть и в искаженном виде, но могли наблюдать за происходящим на практически пустых перронах станции. Так что, когда док, ежесекундно поглядывая на часы, сообщил, что именно сейчас подъедет последний поезд, я был на стреме. Поезд действительно подъехал вовремя, и последний, одинокий пассажир, выскочил из вагона и устремился к эскалаторам. А затем из-за бюста Ильича, как ни в чем не бывало, вышла троица в спецовке работников метрополитена. Пройдя мимо будки, мы вежливо раскланялись с дородной женщиной в форме и по эскалатору направились к выходу из станции. А уже на улице нас ждал сюрприз. Я шел первым, так что не удивился, когда заметил моргнувший фарами зеленый «Москвич», припаркованный в полутьме на другой стороне улицы. «Кажется, нас уже ждут», предупредил я на ходу и указал спутником на автомобиль. «А кто там сидит?» «Кажется, девушка», с подозрением констатировала Наташа. «Да, одна моя знакомая», подтвердил я и ради того, чтобы расспросы прекратились, принялся быстро переходить дорогу в неположенном месте. Глава 42. Перед переговорами. Москва. 1978 год. Исследовательский центр академика Капицы. Пятый уровень. «Аркадий Карлович, как думаешь, чем закончится первый раунд переговоров?» — спросил академик Капица у главы отдела обнаружения паранормальных явлений и аномальных зон, доктора парапсихологии Феоктистов. «Ох, не знаю, Петр Леонидович, это же не партийное собрание парткома нашего научного центра. Там я принятие того или иного решения могу предсказать с точностью до 99,99%, а тут соберутся авторитетные иные, принадлежащие к противоборствующим фракциям. Так называемые новые темные и старые светлые обязательно устроят долгие прения со взаимными претензиями и упреками. Насколько я помню, первый тройственный договор в СССР не могли заключить в течение 2 месяцев. И это несмотря на то, что ход переговоров курировал лично Лаврентий Павлович Берия, а товарищ Сталин был в курсе всего происходящего. Обрисовка ситуацию, Феоктистов с тревогой посмотрел на подсвеченный разноцветными лампочками двойной стеклянный экран, отображающий в реальном времени усложнившуюся паранормальную активность в московском секторе.